Сирийские алавиты. Державы-победительницы в Первой мировой, создавшие современный Ближний Восток, покровительствовали жестким режимам, которые держали народ в бесправном положении. После Второй мировой арабский мир отказался от колониального прошлого, от монархий, ради возвращения утраченного самоуважения и социальной справедливости. Но старых властителей сменили новые, националистически настроенные военные. В 1949 году произошел первый военный переворот в Сирии, в 1951 убили короля Иордании, в 1952 офицеры взяли власть в Египте. Военные приходили к власти, обещая свободу и равенство, но быстро превратились в коррумпированных диктаторов. Власть оказалась в руках силовиков и бюрократов, а богатство досталось правящему клану. Критика режимов стала смертельно опасной. Правящая верхушка сажала и либералов, и марксистов, и исламистов, всех, кто мешал наслаждаться неограниченной властью и воровать. Кумиры прежних лет быстро утратили свое влияние, потому что устроили себе красивую и роскошную жизнь. Люди восстали. Многие не знали, чего хотят, зато точно понимали, кто и что им не нравится. Сирия – первая из арабских стран, попавших под власть военных. В ноябре 1970 года, в результате 20-го по счету переворота, ее возглавил военный летчик Хафез Асад. Своего предшественника он упрятал в тюрьму, где тот и умер. Большинство сирийцев – сунниты, а династия Асадов – выходцы из небольшой общины алавитов, близкой к шиитам. 5 столетий, пока страна управлялась Османской империей, алавиты оставались бедным меньшинством, презираемым суннитами. Франция, которая контролировала Сирию, поощряла набор в армию представителей национальных и религиозных меньшинств. Сунниты не хотели, чтобы их сыновья шли в армию и служили колонизаторам, зато алавиты, не ждавшие милости от природы, охотно надевали военную форму и постепенно заняли высокие посты. 2/3 офицеров – алавиты. Они же руководят политической работой в войсках, пропагандируя полководческое искусство пророка Мухаммада. Алавиты, составляющие процентов 10-12 населения, заняли ключевые позиции в правящем аппарате и спецслужбах. Но для большинства народа, для суннитов, они остаются еретиками, и с ними нужно вести священную войну. Радикальная организация «Братья-мусульмане» и антипрезидентская оппозиция подняли первый мятеж еще 3 десятилетия назад. Части специального назначения давили их танками. Трупы утрамбовывались в землю бульдозерами. Репрессии, жестокое подавление антиправительственных выступлений, когда погибли тысячи людей, невероятно ожесточили нравы. Братья-мусульмане жаждут мести. Президента Сирии Башара Асада преследует страх перед тем, что они придут к власти.